Ноги тонули в снегу, хоть и не глубоко пока, но идти уже гораздо тяжелее, чем по земле. Именно поэтому пленников до сих пор не довели до вражеских позиций, хотя и осталось там совсем чуть-чуть. Вижу, как мои ребятки несутся прямо к немцам. Те, роняя в снег пленников, садятся на одно колено, готовясь к стрельбе. Ну уж хрен вам по жирным колбасным мордам. Винтовка в руках, ремень как всегда накручен на левую и оружие зафиксировано намертво. Трое. Да успею. Выстрелы прозвучали как из автомата, промахнулся лишь один раз, когда противник вдруг бросился на снег и лег, но достало и его. Вижу, как ребятки у меня, спрыгнув с лошадей, укладывают их благородие с превосходительством в снег, причем чуть ли не пинками. К этому времени стрельба позади меня стихла, и я надеялся, что скоро нас станет больше. Так и есть, ко мне прискакали старый один из солдат. Командир оставил Ваньку в дозоре на месте боя, там всех накрыли, что делать? Отбить успели, но ребята с офицерами лежат на нейтралке, немцы из первой линии готовятся к чему-то, как бы ни накрыли их артиллерией. Занимайте позиции и ждем, если полезут, отстреливаем нахрен всех подряд. Петя наверняка будет смотреть в нашу сторону, надо будет дать знак, чтобы начинали движение. Да уж, боюсь, что немцы сейчас из всего, что есть, начнут пальбу. Просто от отчаяния, бросил старый. А бой начался очень серьезный. Немцы, видимо понимая, кто перед ними, наверняка ведь видели, что мы убивали их товарищей, поднялись в атаку. Взвод, может, чуть больше, устремился к колючке, периодически постреливая в нашу сторону. Я открыл огонь одновременно со старым, едва успевая совать патроны в обойму. Мы укладывали немцев одного за другим в снег. Противник, хоть и двигающийся, все же был виден во весь рост, а с позиции лежа, да с оптикой, промахиваться как-то даже стыдно, это тир. Тем более, когда враг еще не привык падать при первом выстреле. У них приказ атаковать, вот и лезут, а мы их успешно давим. Заметил такую еще особенность в нынешней войне, реагируют тут на залпы и артиллерию, а вот единичные, редкие выстрелы пока никого особо не впечатляют. С той стороны застучал пулемет, спустя несколько секунд к нему присоединился второй. Да, а вот с пулеметами у врага все в порядке, они лупят из них так, как будто патронов вагон. А два Максима на такой дистанции, это ливень огня, хрен голову поднимешь, если нет укрытия. А господи, как же вас вытащить-то, подумал я. Нет, взвода-то больше нет, но через нейтралку долбят два пулемета, и моим парням сейчас голову не поднять. Эх, надо вспоминать устройство и состав реактива для дымовых гранат. Без них такие дела делать очень трудно. Не помню точно, когда появятся первые дымовые шашки, но вот то, что в гражданскую они уже будут использоваться, это точно, читал об этом. Командир, Лёшка засек пулеметы. Один на 12, прямо перед нами, второй правее, метров 200. Работаем с тобой. Пошли Лёху с лошадями на нейтралку, только по следам наших парней. Уберем пулеметы, смогут отойти. Алексей, еще один наш стрелок, вскакивает на своего коня и направляется туда, где лежат наши с пленниками. А через несколько минут, мы едва успели заткнуть пулеметы, Лешка на лошади верхом мчался назад к нам, а за ним и остальные наши стрелки. Не понял, в голос говорю я, как-то вообще растерявшись. Чего-то не то, командир, поддакивает старый. Командир, там фрицы, раненые. Ты убил тех, кто их тащил, наших благородий там нет, выпалил Лёшка, едва доскакав до нас. То есть как это нет, я охренел от услышанного и хлопал глазами. В такую задницу меня еще никто не сажал. Говорю же, раненые там, немцы, наших увели чуть раньше. Этих недобитков тащили солдаты из пехотного батальона, что стоит напротив нас. Группа ушла буквально недавно, если бы с этими не воевали, может, и догнали бы. Ребятки, нам этого не простят, слушай приказ. Всем возвращаться, я иду к немцам. Да, конечно, все послушались, тут же перебил меня старый. Отставить разговорчики, забылись, что ли, ефрейтор. Задача была какая? Догнать и отбить наших генералов, вот и выполняй. Но вместе с нами. Точно, Ворон, все идем. Поддакнули все оставшиеся. Спасибо, коротко ответил я на этот спич. Проверить оружие. Надеваем халаты и в галоп. Нет, это не прикол. Мы показали немцам, из чего мы сделаны. В том месте, где был проход через заграждение, сделанный немцами, мы пролетели как вихрь. Даже я делал все, что только мог, чтобы не уступать ребятам в передвижении на лошади. Немцы, конечно, пытались стрелять, мы же, не отвечая, прижавшись к шеям лошадей, сливаясь с ними в одно целое, просто неслись мимо. Миновав траншеи и кусок небольшого поля, выскочили в какую-то деревню и охренели от увиденного. Войск тут было, наверняка целый полк, показал солдатам, что едем насквозь, устремился напрямик. Враги были явно не готовы к такой наглости. Это как я в прошлый раз, прикинувшись немцем, бродил у них по лагерю, так и сейчас. Все были заняты своими делами, даже оружия не видно у многих, а увидев нас, еще и застывали в ступоре. Миновав деревню, даже не понял, стрелял ли по нам хоть кто-нибудь, и, проехав несколько километров, заехали в рощу и встали. Коняги уже с пеной у ртов, надо дать им отдохнуть. «Все целы?» — первым делом спросил я. «У меня лошадь зацепили, суки», — отозвался один из Алексеев. «Значит, все-таки стреляли. А меня того, командир, пометили чуток», — тихо сказал Петр. Сильно, увидев, что Петр отрицательно качает головой, продолжил, обращаясь к ефрейтору. «Старый, давай, помоги Петру, нужно торопиться. А у самого-то на халате чего? Кровь?» — спросил вдруг старый. Я не понял сначала, но он указал рукой на мой правый бок. Я оглядел себя и, заметив красное пятно, дотронулся рукой, чуть надавив в этом месте. «Черт, зацепили все же, мать их за ногу», — выматерился я. Даже не понял, когда и попали-то. Не мудрено, в такой-то скачке, повел плечом старый. «Занимайся Петром, мне вон Лешка поможет». Рана была несерьезной, скорее всего, поэтому и не почувствовал момент попадания в меня пули. Кто-то все же в меня шмальнул, но попали интересно. Пуля, как и писал Алексей, проделала на коже борозду длиной в ладонь. Это явно за счет того, что скакали мы пригнувшись. Сидел бы чуть прямее и, возможно, попали бы куда-нибудь в почку. Бинт был, поэтому, быстренько сходив по-маленькому на кусок в виде подушки, приложил к ране, а Лешка все замотал потуже, чтобы не свалилось. Один черт свалится, конечно, но не быстро. Боли я пока не ощущал, так, небольшой зуд, вполне себе терпимо. Чего-то много мне в этом времени достается. Сам виноват, суюсь всюду, чего ж плакать теперь. Хорошо хоть так, а могло и хуже получиться. Что делать-то, командир? Старый, как всегда за старшего среди бойцов, подошел, закончив перевязку. Залезли, а толку? Нужно укрыться, и будем следить, повезут ли наших генералов дальше, сказал я, одеваясь и крутясь на месте, проверяя, не сковывает ли движение мой нынешний корсет. А ты думаешь, что они все еще в деревне? Скептически изогнув бровь, старый посмотрел на меня. Скорее всего, так и есть. Сам подумай, времени у них не было, плюс немцы должны были доложить местному офицеру, кого они тащат. Представь, что это мы вышли из рейда и тащим языков. Приходим в чужое подразделение, и что, прячем добычу. А с чего взял, что они не отсюда? Слишком куш большой, не местного розлива эти ухари. Тут что, полк, или усиленный батальон, да у них группа была численностью во взвод. Нет, это не местные. Уровень армии, а то и фронта. Шутка ли, залезть так глубоко на территорию врага, да еще и охотиться на таких шишек, как наши штабные. Напомню, взяли штаб бригады, значит, повезут дальше как пить дать. Даже если они и местные, один черт, пленных генералов вражеской армии необходимо доставить куда-то повыше местного командования. Даже зная, что русские проникли в их тыл, отправку они не отменят, наверняка доложили в штаб, а оттуда будут подгонять. И в этот раз я уже не ошибся. Наблюдатель, а им сейчас был молодой Иван, примчался в рощу и сообщил, что из деревни выдвигается конный отряд, с ними открытая коляска, наши точно там, он в прицел даже форму разглядел. Много охраны, взвод. Ванька выдохнул. Да, охрана так охрана, не пожадничали немцы. Идем вперед, вдоль дороги ищем место. Вань, ты назад, наблюдаешь, если изменит направление, догонишь. Смотри сюда. Я быстро развернул карту и указал на дорогу. Она тут одна, но через пяток километров утыкается. В болото? Воскликнул старый. Ну, старый, ты же видел, во что сейчас это болото превратилось. А там, если заметил, низина. По коням. Выкрикнул старый, первый забираясь на коня. Да, отдохнули немного, всего около 2 часов, но и это хлеб, надеюсь, лошадки выдержат. Хреново то, что для благородия у нас лошадей нет, придется кому-то идти пешком. Я даже знаю кому. На выходе из рощи увидели чудную полянку, а на противоположном ее конце небольшую горку. Черт ее знает, как она тут образовалась, Вроде вокруг вся местность ровная, а тут холмик какой-то, да еще весь обильно поросший мелкими елками. Спрятаться, как два пальца. Рассредоточились на этой горке и стали ждать Ивана. Вокруг красота. Зеленые елки, припорошенные снегом, почти не выделялись среди полностью белого пейзажа. «Братцы, внимательно, наших не заденьте, а то все будет зря». Ванька примчался через 20 минут, сообщив, что отряд движется медленно и впереди у них четверка всадников дозором. Расстояние между дозором и основным отрядом, немного, думаю, даже видят друг друга. «На полянке все не поместятся», — размышлял я. «Ванька и Петра, занимайте обратный склон, на вас дозор. Как мы начнем, убирайте этих конников». «Есть». Ребята помчались занимать позиции, а мы приготовились встречать охранный отряд вчетвером. «Взвода не было», — загнул Ванька. Подстраховался. Было 20 человек. Полянка хоть и была небольшой, но все же спешить не пришлось. Ощущения от первого выстрела нет давно, слишком часто и много стреляю, поэтому воспоминаний никаких. Ветка ели, чуть сдвигаясь в сторону под действием ствола винтовки в моих руках, открывает отличный вид на поляну. Ствол чуть покрыт инеем, ничего, сейчас потечет. На такой короткой дистанции небольшое увеличение прицела даже плюс. Обзору не мешает. Я не разглядываю лица тех, кому вынес приговор. В прицеле появляется силуэт. Я выбираю лишь конкретное место, куда попадет моя тяжелая остроносая пуля. Последний взгляд на приближающийся отряд, с единственной целью – распределить очередность. Выстрел. Снег, слетевший с ветвей елок, едва не падает за шиворот, осыпаясь на меня. Перевод прицела чуть влево. Выстрел. Стреляли четко и наверняка. Тем более, что успели унять дрожь в руках после скачки. Двое моих ребят, которых посадил на обратной стороне, справились очень быстро, поэтому, когда мы успели проредить отряд наполовину, они уже вернулись к нам и помогли. Все было как в кино. Напрячься пришлось, несомненно, тут не было той дистанции, к которой мы уже невольно привыкли, сидя в обороне. Там есть время на обдумывание, тут не было, и расстояние всего ничего, и пленные несколько сковывали, да еще и осознание того, что где-то рядом, за спиной находятся враги, также не давало расслабиться, мы ж во вражеском тылу. По конным ранее мы уже стреляли всей командой, но не в таких условиях. Немного помогла скорость противника, все же они двигались в сопровождении коляски, они скачут галопом, как мы до этого, но мазали все же много. А еще были попадания в лошадей, мне почему-то их было очень жалко, они так жалобно ржали, падая и переворачиваясь вместе с всадниками. Зато удивился, что почти не требовался контроль. Если всадник падал на всем ходу вместе с лошадью, однозначно не жилец. Меня тоже вон учили мои мучители быстро вынимать ноги из стремени, да только в такой ситуации это нереально. Местным легче, они на лошадках с детства, мне такое не дано, надеюсь, что временно. Крови было очень много. Тут, как я и говорил, и человеческое, и лошадиное, все смешалось. В коляске наши благородия тоже не остались чистыми, всех забрызгало. Зато мы в своих балахонах белых почти чисты, так, грязи немного, да у некоторых царапины, как у меня, например. Конвойные успели сделать по одному, может, по два выстрела, а затем полегли. Позиция, хоть и выбранная наспех, но была идеально. Лежа на пригорке, среди низких елочек, рассмотреть нас было крайне трудно, а при таком темпе стрельбы это дополнительно пугает противника. Он не может понять, сколько нас. Собрать лошадей, всех целых берем с собой, а то вдруг какие не выдержат. Темп самый быстрый, что сможем выдать, распоряжался я, когда последний немец был упокоен на полянке. Солдат, представьтесь. Последовал приказ Деникина, когда мы сблизились. Мы все в белых хламидах, поэтому он не видит наших регалий. Его я легко узнал и ждал только приказа. Унтер-офицер 13-го полка железной дивизии, Воронцов, ваше превосходительство, лихо сбив шапку на затылок, отрапортовал я. Все давно уже зовут нашу бригаду именно Железной, даже немцы. Ну и молодцы же вы, хлопцы. Пожал мне руку вместо приветствия Антон Иванович. Какие же вы молодцы. Остальные офицеры также жали руки моим бойцам, которые в свою очередь охренели от такой щедрости. Ваше превосходительство, надо уходить. Немцев тут, я показал, сколько, проведя рукой над головой. У нас патронов столько нет, вот же наглецы, а, усмехнулся генерал и первым взлетел на лошадку, которую ему подвели мои ухарцы. Думать пока не было времени, все на ходу, экспромтом, так сказать, но то, что мы сотворили, похоже на подвиг. Немцы точно озвереют. Нашим командирам придется отныне с ротой охраны передвигаться у себя же в тылу, ибо прецедент мы создали весомый. Сейчас бы еще кого-то из штаба противника утащить, и тогда немцы вконец охренеют. По болоту мы ушли легко. Правда, на подходе к передовой вновь пришлось пострелять, оставив в отдалении наших спасенных штабных. Патронов реально было кот наплакал, выпустили их сегодня просто море. И ведь не просто так, а по цели. Не считал даже примерно, но сотню мы точно положили, если считать всех, даже тех, кого убрали еще по ту сторону фронта. Да больше, какая сотня, но заявлять не стану, один черт никто не поверит. Так вот, постреляв немного, тупо отогнав и заставив залечь противника, мы вновь преодолели колючку, только теперь уже в обратном направлении. Едва проскакав нейтралку, если честно, переживал, как бы на мину не налететь, попали в руки наших доблестных пехотинцев. Кто тут такие стояли, непонятно. Окопы в полный профиль, пара пушечек виднелись вдалеке, а солдат было откровенно маловато. Хотя о чем я говорю, именно из-за того, что так мало солдат на этом конкретном участке фронта, и мы, и немцы ходим туда-сюда. Ведь как, до самой передовой из тыла мы прошли без единого выстрела, но как и немцы, когда захватили наших генералов, схлестнулись снова только при переходе к своим. Слава богу, нашелся офицер и, как оказалось, вполне себе знавший Деникина. Надо отдать должное Антону Ивановичу. Поскорее удрать отсюда подальше в его планы не входило. Он устроил быстрое знакомство с подчиненными, в том числе и с моими, а затем попросил. Именно так, попросил сопроводить его в штаб нашего полка. Вот Марков порадуется, наверняка плюшек получит. Главное, чтобы моих не обделил, но и тут ребята молодцы, дали немцам жару. Унтер-офицер, а это не вы предложили создавать команды стрелков чуть не в каждой роте? По дороге спросил меня Антон Иванович. Почему чуть не в каждой роте, ваше превосходительство? Именно в каждой. На каждую роту по отделению снайперов, думаю, будет в самый раз. 10-12 стрелков, особенно при обороне, могут очень многое, а главное, не стрелять в белый свет, а именно уничтожать врагов. А вот по результатам их стрельбы уже и предпринимать дальнейшие действия. Представьте атаку роты. Да хоть батальона, разошился я, 10 стволов с точной стрельбой, это минус 30. А то и все 5 десятков солдат противника, прошу заметить, за минуту. Такое воздействие на атакующего врага смешает все его планы, ибо огромные потери в первую же минуту боя ничего хорошего не предвещают. Ну, не преувеличивайте, унтер-офицер. Кажется, даже изумился моей наглости Деникин. Ни капельки, даже занижаю. Вы же видели, как работает моя команда. А уж если она укрыта на позициях, где о ней не знает противник, где их просто не видно, а атака идет в полный рост. Так противник же может залечь после первых же выстрелов, вставил внезапно слово один из офицеров штаба Деникина. Может, согласился я, только вы учитывайте, что солдаты, поднявшись в атаку, во-первых, залягут уже не в окопе, а на открытой местности, а во-вторых, при атаке путь у пехоты только один, и это все умные командиры знают. Только вперед, чуть остановишься, сожрут сразу, сколько они смогут так пролежать. Поэтому и заявляю так смело. Ну, хорошо, это тут, в полях, в лесу, думаю, эффективность будет другой, так же, как и в городских боях, и в наступлении. Конечно, такого результата не будет, но снайперы все равно очень эффективны. Укрывается противник, в зданиях или за деревьями, кто, если не снайпер, сможет его оттуда выковырять. Лесной бой очень страшен и опасен не менее городского, прострела нет, а в населенных пунктах как дома зачищать? Гнать в каждый дом сотню солдат, надеясь, что хотя бы десяток из них сможет выйти. Не смешно как-то. В наступлении точный огонь стрелков-снайперов поможет в первые же минуты выбить командиров и пулеметчиков. Сами, наверное, видели, как немцы и австрияки выбивают наших офицеров. Вот, мы-то в окопах видим, как быстро гибнут наши офицеры, скоро их и вовсе не останется такими темпами. Тут тоже надо думать. Я бы предложил переодеть офицеров, но скорее всего, они на такое не пойдут, а зря. Тактику всегда можно обсудить и отработать, да и не мое это дело, высчитывать эффективность. Я лишь предложил делать то, что считаю полезным. Увидел, как обстоит дело, ну и предложил. Да и не придумывал же я это, и англичане, и немцы с французами такой вид боя поддерживают. Другое дело, что пока не используют в тех пропорциях, о которых я вам говорю. На самом деле, я лишь хотел услышать ваши доводы, продолжил Деникин. Мы уже обсуждали это и в штабе дивизии, и выше. К сожалению, не все зависит лишь от меня. Да, знаю, слышал, ваше превосходительство, есть у нас такие личности, что до сих пор думают, что врага можно с пикой времен Ивана IV бить. Думаю, что все это ненадолго, настанет день, когда и до них дойдет, война пошла совсем другая, а скоро изменится вовсе. Слышали о танках? Удивлен, что вы слышали об этих гробах, удивился Антон Иванович. Эти, с вашего позволения, гробы, если их оснастить хорошей защитой, орудием и пулеметом, а то и двумя, будут выигрывать битвы в одну калитку. Знаете, унтер-офицер, вы интересный человек, мне хотелось бы поговорить с вами чуть позже, в другой обстановке. Надеюсь, мы обсудим многое, как я погляжу, вы отлично информированы. Вот так своей болтовней я привлек внимание офицера генерального штаба, а это значит многое. Может, хоть что-то удастся сдвинуть с места, а то не мычат, не телятся. Когда я подавал рапорты о снайперах, доказывал уже не раз эффективность, а все без толку, свои хуже врагов. Что говорить, если у нас до сих пор приказывают патроны экономить, причем по одной причине, дорогие они, а солдатня их выпускает в белый свет как в копеечку. Это дословное утверждение одного из генералов. Мы вернулись в расположение нашего полка и стали героями. Кто уж придумал, командир ли, сами ли солдаты, но только дошло даже до качания на руках. Честно, очень приятно было, а уж как через неделю нас отблагодарили, слов не было. После недавней нашей битвы с Немчурой нас не награждали, просто, я думаю, не успели тогда. Сначала были те показушные стрельбы, а потом произошло это похищение генералов. И вот неожиданная милость просто посыпалась, как из рога изобилия. Оказалось, наши действия подходили под столько статей статута, что награды полагались очень жирные. А ведь сейчас все награды, это еще и деньги. У меня и так прибавочное жалование было приличным, а уж каким станет теперь, по сравнению с той суммой, с которой я начинал совсем недавно рядовым, раза в три вырастет, это точно, причем это пожизненные выплаты. Жаль, что революция все отменит. У меня уже были два Георгиевских креста, третьей и четвертой степени соответственно. В этот раз мне вручили вторую, пообещали и первую, но не здесь. Получив первую, стану полным кавалером. Оказалось, это было не все. Как полный кавалер, я получу чин подпрапорщика, а это уже серьезно, я стану хоть и не полноценным офицером, но уже и не низшим чином. Ко мне уже нельзя будет обращаться на «ты». Деникин, лично вручая награды, заметил весьма веско, что надеется увидеть совсем скоро и следующее звание. А что, я разве против? Еще раз замечу, жаль, что скоро революция, и все эти чины и звания сыграют скорее против меня. Но ничего, побарахтаемся еще, вон, Василевский революцию в чине штабс-капитана встретит, и ведь ему это не помешает стать маршалом. Ребят тоже не обделили. Старому сняли погоны ефрейтора и дали новые, младшего унтера, в придачу к Георгиевскому кресту. Всех остальных также одарили крестами. В роте, да что в роте, в полку на нас смотрели как на былинных героев. Ребята стеснялись и постоянно пытались скрыться от навязчивых поздравлений, как и подобает настоящему снайперу. Это сейчас люди пока мало сталкиваются с нашей работой, а позже появится даже злоба к представителям нашей нелегкой профессии. Ведь снайперы будут, точнее уже есть, не только в нашей армии. И у нас солдаты скоро начнут все чаще и чаще ловить невидимую смерть и станут бояться. Вот немцы уже начали, причем активно, мы их уже убирали в бою. Да и как не бояться, если тебе может прилететь свинцовый гостинец в любой момент, даже когда ты по нужде отошел. Вот и станут скоро солдаты из других родов войск тихо ненавидеть нашего брата, снайпера. Отпусков или отгулов на фронте пока не предвиделось, так что как бы не радостно все это было, но пришли и суровые будни. А это холод, иногда голод, крысы и вши. Нам все же чуточку везло. Являясь как бы отдельным подразделением, мы были более свободны, а точнее, имели возможность заниматься оттачиванием мастерства на стрельбище. Задачи нам ставили прямо в штабе полка, куда вызывали меня, как командира команды снайперов. В основном, так как войска в обороне, мы были задействованы на отражении редких атак противника или просто работали во время артналетов, раз за разом доказывая свою эффективность. Конечно, результат снайпера сейчас зависит именно от происходящего на поле боя. Даже, думаю, не на поле, а вообще в мире. Сейчас немцы перекинули большие силы в Европу и долбают союзничков, а у нас позиционная война. Только, если честно, просто замучила артиллерия. У немцев такое впечатление, заводы по выделке снарядов стоят прямо рядом с орудиями. Такое количество боеприпасов летит к нам, что поневоле подумаешь, что мы обречены. Предлагал командованию провести диверсионный рейд по тылам противника с целью поиска его артиллерии. Даже предположил, что мы сами могли бы серьезно потрепать врага, но пока командование не мычит, не телится. Точнее, они даже, не дослушав, завернули. Может, знают что-то такое, чего не знаю я, или просто не хотят лезть. Позиционка во всей красе. Но как же задолбал это. Ладно, снайпер может убить в любой момент, но вот так, когда в нашу сторону просто кидают снаряды на авось, обидно. Под Новый год мне внезапно дали отпуск. Сначала даже не понял, для чего. Оказалось, для награждения. Крест первой степени, как и звание, я все еще не получил. Вот и направляли в Петроград для вручения мне знаков отличия. А чуть позже я сообразил, что мог бы еще и грамотно воспользоваться этим отпуском. Дело в том, что я с самого начала хотел немного подкорректировать историю. Знаю, что ничего глобально не изменить, но попробовать, думаю, можно. Вот и поехал в столицу, заодно посмотрю, как там жизнь, ведь интересно же, а заодно и делишки проверну. Поминая изречение, которое приписывают одному, пока еще неизвестному революционеру грузинской национальности, нет человека. Вот и решил, а что, если вмешаться в ход истории именно так? Да, возможно, я несколько импульсивен и настроен радикально, но в мое оправдание говорит время, точнее, его отсутствие. Попади я сюда лет на 10 раньше, да хоть 5 лет назад, с моими знаниями и умениями можно было бы перевернуть многое, а теперь я хочу убрать тех, кого считаю самыми одиозными фигурами. Надвигающуюся революцию не остановить, но что если ее устроят другие люди? Моя цель проста – недопущение гражданской войны хотя бы в том виде, в каком она случилась в моей истории. Если удастся добиться хоть какого-нибудь результата, отличающегося от известного мне в лучшую сторону, буду считать свою миссию выполненной. Да, тяжкое бремя я взваливаю на себя, но кому легко? Я не вижу другого пути, зная, как рьяно сейчас действуют все эти Керенские, Гучковы, Милюковы и прочие, не могу поступить иначе. Ведь все эти гребаные либералы, рвущиеся к власти, как и в мое время, совершенно не думают о людях. Все их чаяния о народе, болтовня и популизм. Доказательством моих слов может служить тот факт, что абсолютно все эти деятели развалят страну и просто свалят из нее. Все, кого не раздавит их же детище, убегут сначала к белым, а затем и из страны вообще, ибо, устраивая революцию, они не понимали, что и как пойдет дальше. Много можно рассуждать об этом, для себя я принял решение, как бы ни тяжело было, найти нужных мне людей в столице проблемы не составило. Мне помогло то, что знал я, как они выглядят, все ж это исторические личности, хоть и уроды. Да, адресов, явок и паролей не знал, но прекрасно зная, где находилась Государственная Дума, а также, как выглядят те, кто мне нужен, я легко их нашел и устроил слежку. Первыми меня интересовали две проститутки, получавшие денежки из английского посольства. Господа Милюков и Гучков, хоть и вышли из Думы в разное время, но вскоре оказались вместе, в подвале одного из домов на окраине Петрограда. Раздобыв уже на второй день крытую повозку, почти карету, я выслеживал этих гнид всего 2 дня. Повозку тупо угнал, хотел авто взять, да мало их пока тут катается, привлекают внимание. Переодевшись в купленный накануне темный, большого размера плащ, под видом извозчика я катался по центральной части Питера, практически не привлекая внимания, даже подработал немного, пришлось. Возле Думы действовать пришлось очень осторожно, а главное изобретательно. «Эй, ты чего тут встал? Тут личные коляски господ стоят!» Меня окликнул возница, сидевший на козлах красивой кареты. «Экие консерваторы, наши либеральные депутаты, не ездят на автомобилях, а до сих пор предпочитают конные повозки». Остановился я на шпалерной не абы где, а прямо возле ворот парка, на выходе с территории Таврического дворца. Подглядел за эти дни, как тут все происходит, и придумал план действий. Естественно, тут же нарвался на грубость извозчика. Этот хрен сидел тут, как таксисты в моем времени, и, видимо, отшивал конкурентов. А тебе чего, я у тебя хлеб не отнимаю, за тобой же встал. Огрызнулся я наигранно грубо, покинув свою угнанную коляску и подойдя вплотную к вознице. Получишь сейчас. Я перехватил удар кнута одной рукой и мгновенно оказался на козлах рядом с несостоявшимся учителем правил дорожного движения. Удар в нос, прямой, сильный, извозчики парни большие и крепкие, пришлось рубить жестко. Мужик осел, вскинув руки к разбитому лицу, а я добавил по затылку, отправляя его в нокаут. Готов. Какие они тут злобные, боятся денежку потерять, аж кнутами машут. Темнело, вечер на дворе, прохожих почти нет, снежок мягко укрывает землю, уличные фонари дают совсем немного света, красота. Сняв с извозчика теплую накидку, что была на плечах, а также зимнюю шапку, хлестнув лошадку по заднице, отправил неуправляемую повозку по улице, прямая тут длинная, далеко уедет. Едва успел облачиться в барахло, как со стороны парка, точнее парадного крыльца Думы, засвистели. Взглянув туда, увидел призывающий жест и, усевшись поудобнее, направил коляску к въезду. Хорошо, хоть охраны тут никакой не было, а ворота открыты постоянно, скорее всего, их закроют только на ночь. За пару дней я немного приспособился к управлению повозкой, так что и на новой ехал вполне уверенно. Проехав полукругом вдоль здания Думы, остановился возле человека в пальто. Он был высоким и плотным, меховая шапка закрывала лицо до глаз, но я его сразу узнал, уж больно личность известная. Ожидавший коляску господин в дорогом пальто был Александром Гучковым. Уже запрыгивая ко мне в коляску, депутат был остановлен окриком и притормозил. На пороге, возле высоких дверей Таврического дворца, стоял седой джентльмен, ага, именно джентльмен, а не господин. Гучков махнул ему рукой, и тот, нахлобучив на голову шапку, запрыгнул к нам. Хрен этот был никто иной, как посол Великой Империи, в которой никогда не заходит солнце. Он, как мне помнится из истории, всегда был настолько дерзок и самоуверен, что даже для приличия не скрывал своих намерений. Пришел этот седой англичанин сюда пешком, благо от посольства не так уж и далеко, ну и уехал вместе со мной и теми, кого я ждал. Удар по голове, это, я вам скажу, удар по голове. К сожалению, именно эта английская крыса была самой дохлой в троице пленников. Когда я отоварил их с Гучковым прямо на улице, он еще дышал, а вот позже. Конечно, риск был огромным. Я бы, наверное, не решился так наглеть, если бы не темное время суток. Дума работала допоздна, поэтому брал пленных я, когда совсем стемнело. Сначала хотел просто ездить по улице туда-сюда. Тут было так заведено в это время, что свободные экипажи часто двигались с пешеходной скоростью рядом с идущими по улице господами. Вдруг им приспичит поехать, так вот он я, извозчик. Но отказался от этой мысли, городовые тут все же есть, мало ли чего. А тут они оба у меня в коляске и ничего не подозревают, как не воспользоваться. Разговор двух господ был довольно увлекательным и живым, вот и увлеклись они. Первым получил удар именно наш продажный депутат, ибо был моложе и представлял большую опасность. Тем более я читал о его нраве, тот еще отморозок, всегда лез в пекло. Короткая деревянная дубинка, которую я приготовил для этих целей, показала себя хорошо. Удар вышел четким и его хватило. Он даже не пискнул и, отключившись, упал на землю. Англичанин, решив, что это простой налет, стоял на месте и, вытаскивая кошелек, открыл рот. «Забирайте, не трогайте нас», произнес он надменно, абсолютно не показывая страха, так как даже не подозревал, что мне нужно на самом деле. «Ты думал, что твой поганый язык знаете лишь вы двое?» — усмехнулся я. Размах короткий, удар хлесткий, и наглый дипломат валится с ног. То, что переборщил, я сначала и не понял. Кто же знал, что он такой хлюпик на самом деле? Да, дядька в возрасте, но один удар, и все, правда, каюсь, зло у меня к представителям этой нации. Не смог я силушку попридержать, да и не пытался. Погрузить обоих в повозку было самой сложной задачей. Обмякшие, здоровые мужики в толстых пальто весят немало. Спасло то, что прохожие, хоть таковые и появлялись иногда поблизости, не решились подойти. Может, кто-то из них и хотел помочь, но, едва увидев меня с замотанным шарфом лицом, спешили прочь. Отъехал я недалеко, скрывшись в ближайшей подворотне, начал вязать пленных. Тогда и понял, что пленный-то у меня один. Англичанин не перенес удара, либо я перестарался, либо сердечко прихватило, но дипломат крякнул, сплюнув, туда ему и дорога. Я скрутил начавшего подавать признаки жизни депутата. «Адрес господина Милюкова», — просто произнес я, когда Гучков очухался. «Ты что, сука, себе позволяешь?» — воскликнул было депутат, но вынужден был тут же закрыть рот, ибо в челюсть прилетел кулак. «Этот урод был нужен мне говорящим, поэтому пришлось все же сдержать удар, а то бы челюсть вынес, 100%. Повторить, видя, как пленник замотал головой, я легонько подтолкнул его. Узнав адрес, удостоверившись, что депутат у меня не выскочит по дороге, я тронул повозку по только что узнанному адресу Милюкова. Здесь уже было сложнее, мне придется светить лицо, ибо этот хрен дома и мне придется постучать в дверь. Как же хорошо вышло, что в это время еще существовали слуги. Открыла мне дверь невысокого роста женщина в переднике. Явно это была прислуга, а не кто-то из домочадцев, поэтому я просто спросил. «Добрый вечер, господин Милюков дома?» Я даже голос не менял, вряд ли женщина меня запомнит. На мне шапка и длинное пальто, в таких половина города ходит. Он задерживается на службе, телефонировал, что будет поздно, что ему передать. «Я зайду утром», коротко бросил я и, развернувшись, исчез в темноте. Как же хорошо выходит, даже страшно, не спугнуть бы удачу, но мне в этом времени постоянно везет. Так что, надеюсь, фортуна и сегодня будет при мне. Просчитывая свой план, я невольно морщился, потому что придется вламываться в дом и, кто знает, убивать кого-то из семьи депутата. Ну не могу я убивать гражданских, виноватых только тем, что связаны родственными узами с этими козлами. Сидя в повозке, буквально на углу улицы, я поджидал задержавшегося Милюкова. Появился он, черт, надо было ближе засесть, на такой же повозке, что и у меня. Рванув так, что чуть не потерял шапку, я настиг его уже возле парадной двери его дома. Окликать не пришлось, тот прекрасно услышал мой топот и обернулся. Удар, ну, не вести же мне его к повозке, времени нет, вышел смачным. Прямо в лоб, слегка зацепив нос, дубинка вышибла дух из жертвы, а я, подставив плечо, не дал ему упасть. Главное, не перепачкаться в его крови, а то носик-то потек немного. Этот тоже тяжелый, промелькнуло в голове, когда я тащил его к повозке. Время было совсем позднее, прохожие уже отсутствовали как класс, но все же я торопился. Как оказалось, совсем не зря. «Стоять!» Окрик городового остудил мой пыл, заставив остановиться. До повозки было всего несколько шагов, но я не успел их пройти. «Что тут происходит?» Задал закономерный вопрос страж порядка, уставившись на меня. Он разглядывал тело, висящее у меня на плече, мазнув по мне лишь взглядом. «Да вот, ваше благородие, нажрался барин, домой везу. Друзья вызвали ему повозку, а грузить заставили меня. Документы имеются», теперь уже уставившись на меня, потребовал городовой. «Конечно, разрешите, я усажу барина в повозку и предъявлю, давай», кивнул страж. Идя за мной, он ничего более не требовал, а я размышлял, успеет он срисовать тела в повозке или нет. Оказавшись возле транспорта, городовой опередил меня и, млять, я даже выдохнул, распахнул мне дверцу, не заглядывая внутрь. Опустив Милюкова внутрь темной кабины, развернулся и вынужден был действовать очень быстро. «Что-то у тебя там много пьяных, по всему Петрограду, что ли, собирал?» Когда он разглядел, темно как в заднице, так нет же, черт глазастый. «И не говорите, ваше благородие», выдохнул я, резко выхватив дубинку и посылая ее в голову стража порядка. Подготовка у того оказалась неплохой, закрывшись машинально одной рукой, второй он потянулся к сабле. Да вот только удар был сильным, не сдерживался я. «Мне тут высшая мера социальной защиты корячится, миндальничать не стану. Да, жаль мужика, но что мне делать, на виселицу идти? А за кого, за уродов, что продают страну? Хрен им всем по самые не балуйся. Итог моей вылазки, черт, как будто в тыл врага сходил, два трупа и два пленника, что не отличаются от трупов. Посреди огромного города, в своей же стране я творю полный беспредел. Куда еще меня заведет тяга к справедливости и правде? Сам преступник, согласен, не спорю. Да и если начать рассуждать о том, что такое правда и справедливость, с ума сойдешь. Начав допрос, довольно быстро его сворачиваю. Что-то не так я себе представлял кару для этих господ. Привезя их связанными в подвал одного заброшенного дома, я уже остыл и резать их по кускам мне не хотелось, или просто пачкаться не хотелось. В итоге, просто решив снять с них показания, благо в портфеле Гучкова была куча разных бумаг, решил заканчивать с этим. Полные признания, с именами, суммами и сроками, имели такую цену, что я теперь не знаю, кому и как представить эти бумаги, но думаю, что решу. Каялись двое из дворца долго, почти всю ночь шла писанина, от обилия данных я охреневал, и это я думал, что знаю всех или хотя бы большинство предателей, да блин, даже третий от их числа не знал, тут бы динамиту, килограммов 500, так и то не хватит, даже если всех разом взорвать. Ушли они легко, не резал, не забивал до смерти, задушил одновременно ломая шею, каждого и пешком ушел прочь, в голове каша и сумбур, надо все обдумать, а на утро у меня еще дело запланировано. Нет, и все же я не смог заставить себя переступить через совесть. Стыдно признаться, но ведь я хотел совершить очень ужасный поступок, даже начал его притворять в жизнь, но остановился. Столько раз повторял, что ничего все равно не изменить, а один хрен собирался. Рука с пистолетом в ней, направленная в лицо высокому и упитанному человеку, медленно опускалась. «Нет, не могу, не имею права. Вы не станете стрелять мне в спину?» — спрашивал у меня этот статный мужчина в самом расцвете лет. «Беги отсюда», — грубо рявкнул я, будучи злым сам на себя. «Помни, что я тебе рассказал». Мужчина, кивая, словно болванчик, на трясущихся ногах направился в сторону дома, а я смотрел ему вслед и размышлял о том, что все, больше ничего такого сделать уже не получится, они все будут начеку. Да и понял он, куда делись двое из Думы плюс английский посол. Ну и нехай боятся, может, поумнеют. А ошеломленным он уходил скорее не от угрозы, а именно от того, что услышал сегодня. Кстати, шумиха в городе по факту пропажи посла стоит такая, что обалдеть можно. Жандармы, солдаты, все чего-то вынюхивают, а поздно, ребятки, поздно. После убийства мною депутатов Гучкова и Милюкова я сжег дом вместе со всеми трупами, что в нем были. Отпустил я только что господина Родзянко, депутата и, по совместительству, одного из тех, кто устроит февральскую революцию. Напуган он был всерьез, их ведь здесь только что было двое, один-то вон, лежит, остывает. Я только перегородил им дорогу в этой подворотне, спросил у Родзянко, он ли это, как второй вынул револьвер. Стоял я на расстоянии вытянутой руки, да еще и темно было, поэтому даже не думая, просто пробил оруженосцу между ног. Выстрелить он не успел, да и не смог бы. Револьвер был не заряжен, представьте. Уж если взял ствол, будь готов его применить, иначе тебе его в жопу засунут, не спиливая мушку. Я так и сказал этому хмырю. Он что-то вякнул, Родзянко еще замахнулся тростью, ну и... Депутат получил удар в нос, а этому хмырю, что грозил мне только что пустым револьвером, я без раздумий свернул шею. Хрустнуло так, что депутат подскочил как ошпаренный и забыл на секунду о своей травме, тупо начав блевать. Достав свой ствол, браунинг у меня шикарный, трофейный, я молча дернул затвор и направил его в лицо Родзянко. А после этого случилось нечто неприятное для меня. Это как идешь, поднимаешь ногу, а внезапно вынужден ее задержать, чтобы не упасть или не вступить в дерьмо. Неприятно это. На меня вдруг нахлынуло понимание того, что я делаю что-то не то. Кто я такой, чтобы судить этих людей? Совершат революцию, а я каким боком к этому? Может, благодаря революции я вообще смогу на свет появиться? Как влезать в эту кашу? Чей ерт? Столько вопросов пролетело в голове, что я охренел. И я пустился в рассказ. В таких красках описал депутату, к чему приведет их новый порядок, что Миша Родзянко только глаза пучил. Уже через минуту, забыв о том, что между нами лежит труп, депутат вовсю задавал вопросы, а получая ответы, задавал новые и новые. А ведь он очень умный человек, только, как и все идеалисты, не предусмотрел всего. Это просто невозможно, ведь устроители февральской даже не подозревали, какую силу представляют большевики. По их мнению, они вообще никто, их мало, да еще и лидеры все в бегах, за границей. Эти буржуи даже подумать не могли, что Россия никогда не поддержит торгашей и богачей. Россией можно управлять только твердой рукой, ибо только это может удержать нас в рамках и порядке. Спорьте, спорьте, а ведь и сами так же думаете. У нас народ всегда был привыкшим, что о нем где-то думают. Плохо ли, мало ли, неважно, всегда, будь то при царе или при коммунистах. А вот пришли демократы, провозгласили свободу, и что? Да, все на машинах, свободны, а то, что работаем за копье, все в кредитах и жратву скоро не купить станет, это фигня. Зато YouTube есть, и блогеры хреновые, people have it и ладно. А на деле все только и делают, что жалуются на жизнь. Хлеб дорогой, дорожает каждый день. Машинка в кредит куплена, а заправить ее, ой-ой-ой, дорого, козлы в правительстве. Мы привыкли, что квартиру нам дадут, врачи есть, школы, детсады, молодые не знают, а люди от 40 и старше еще помнят. Работай, и все у тебя будет, девиз в СССР, так ведь и было. Детей в школах учили, причем хорошо, они были под присмотром, получали знания, не занимались по дворам всякой фигней. Нет, утырки-то всегда были, куда без них, но нормальных-то детей было точно больше. Куча всевозможных секций и кружков, бесплатных. Летом детские лагеря, по вполне божеским ценам. У кого родители были чиновниками, военными или инженерами, ездили летом на юг, на море. Да, почти не было личных машин, зато и злости среди людей столько не было. Ведь как, может, правы большевики были, запрещая частную собственность? Ведь разрешив однажды, точнее, сделав послабление, получили полный развал страны, вот и все. Человек такая тварь, которой всегда мало. Не зря говорят, дашь палец, отнимут руку. Посмотрите сейчас, какая злоба у людей, а ведь они даже не знают друг друга. Из-за места на парковке идут войны. Дай всем оружие, и все, не то что гражданская война, а полный апокалипсис будет, мы тупо перестреляем друг друга. И те, кто сейчас злится на эти слова, называя меня дураком, просто врет себе и не хочет задуматься. Все наши беды не от плохой власти или врагов каких-то, а от нас самих. Мы сами уничтожаем себя хлеще всяких врагов. Ну не может быть никакой демократии, особенно в нашей стране. Не такой у нас народ. Да и где по большому счету она есть? В любимой многими Америке? Я вас умоляю, даже те наши, кто свалил туда и попердывает из-за океана, делают это от злости. Ведь счастливый человек не будет злиться на других людей, а захочет, чтобы все стали счастливыми. А таковых-то и нет. Вот и идет кругом срач, благо наличие интернета позволяет многое. Глядишь, без связи-то и затухло бы когда-нибудь, но теперь это невозможно. Одному Богу известно, чем все это кончится. А насчет власти, думаю, Сократ был прав. Какой народ, такой и правитель. Часто слышу от коллег по работе, что власть говно, что дороги не делают, потому что власть говно, дорого все, опять власть. А сам этот коллега на своем рабочем месте ни хрена толком не делает. Вот и выходит, что друг друга ругаем, а сами за собой не видим. Пока каждый сам себя не одернет, ничего в нашей стране не изменится, аксиома. Ну или тупо ждать пару поколений, когда молодняк вырастет, тот, что рос в интернете, а не в реальности, и тупо продадут за пару сникерсов всю страну с потрохами. Попомните, так и будет. И к сожалению, я скорее поверю во второй вариант, ибо никто не хочет признавать свои ошибки. Депутат слушал меня, перебивал, ага, осмелел чуток, задавал неудобные вопросы. Всю информацию я вывалил на него напрямую. Так и сказал, что я видел это самое будущее. Даже жил в нем. Рассказал, как кончат самые активные сторонники свержения власти. Родзянко очень впечатлился вестью о том, что, благодаря в том числе и его стараниям, будет зверски убита вся царская семья. Ну ладно, царь, хрен с ним, можете и немку туда же, хотя и это не по-людски. Но детей-то за что? За то, что в будущем власть захотят получить. Смешно. Миша охреневал, он ведь сразу понял, что я не буду его убивать, хоть и стою с пистолетом. А я просто немного страховался, а то мало ли, он все же бывший офицер, да и здоров как бык. Так что я опустил ствол только тогда, когда закончил. Наклонившись над трупом со свернутой шеей, охренел еще больше, чем до этого. То-то мне лицо показалось знакомым. Смутно, как и все ныне здравствующие исторические личности, словно видел его на фотографиях. Приглядевшись, не удержался и полез в карман искать документы. Точно, Александр, Свет Федорович, господин Керенский, бывший адвокат, ныне депутат, в будущем уже точно не станет главой временного правительства, ибо нет его больше в этом мире. Вот уж о ком плакать не стану, это верняк, только труп бросать как-то не с руки. Хоть и знает обо мне минимум один человек, но и я о нем много чего знаю, причем это даже записано на бумаге. Подстраховался я или нет, пофиг, увидев меня с открытым лицом и в форме, думаю, Родзянко меня не узнает, лишь голос может выдать. Писать он согласился сам, я лишь намекнул. Прямо тут, в подворотне, на своем портфеле из красивой кожи, депутат Радзянко выводил сагу о своих прегрешениях, связях и задумках. Я сразу предупредил его, что это не страховка и что бумаги обязательно попадут в руки того, кого я посчитаю честным человеком. Михаил повздыхал, предчувствуя беду, но написал о себе и друзьях очень много. Эти люди любят жизнь, как бы ни бросались словами. Они могут жертвовать чужими жизнями, но не своими. Подворотня была темной, непроезжей. Разглядев поблизости нишу подвала, тупо скинул труп туда, пускай ищут убийцу. Мне тут, я думаю, недолго осталось кантоваться, после награждения отчалю, и поминай, как звали. В гостиницу я вернулся спустя 2 часа, на всякий случай ходил кругами, заодно проследив, куда направится депутат. Поскакал он сразу домой, в свой огромный особняк. Задерживаться я не стал, собрал вещи, получив от портье сдачу за ранний отъезд, и ушел. Направлялся я в ведомственную гостиницу, куда и должен был явиться по прибытии. Мне указали еще в части, куда и когда я должен прибыть, но вот задержался, решив устроить заварушку, да и одумался по итогу. Знаете, как вышел на улицу, вдохнув свежий, морозный питерский воздух, еще не отравленный бензином, так и улыбнулся мыслям. Все я сделал верно, просто чувствую это. И то, что все же не удержался и совершил преступление, и то, что отказался продолжать. Хотя лукавлю, конечно, если только подвернется случай, как минимум пару человек я бы еще прибрал. Решив, что дожидаться каких-либо указаний о награждении это не по мне, захотят, оставит распоряжение портье, сам я просто начал гулять. Мне было так интересно, ведь это же моя страна столетней давности, еще не уничтоженная революцией и отечественной войной. Довольно чистая, а центральные улицы так и вовсе, красивая, столько дворцов я и не видел никогда, столица меня вдохновляла. Конечно, отъедешь на пару километров от города и окунешься в совсем другую страну, но что-то мне говорит, что это ненадолго. Война войной, а строительство новой страны будет все равно, история неизменяема. Убирая одиозных личностей этого времени, я скорее действую из интереса. А кто придет вместо них? Такое действие, как революция, не может зависеть от пары человек. Вот было бы интересно убрать Лысого. Реально, а кто тогда возьмет власть, да и успеет ли, как Ильич? Вот вопрос из вопросов. И я ведь абсолютно серьезен. Если убрать тех, кто толкал процесс в нужную им сторону, что будет? Англичанам придется прикармливать новых, пусть попробуют, именно поэтому я и убрал Бьюкинина, может, задумаются, а свершения и изменения будут, я абсолютно в этом уверен. Сейчас мне 20 лет, если не буду делать резких движений и правильно выберу сторону, то целая жизнь еще впереди. Хотя, конечно, просто жить и наслаждаться жизнью не выйдет, даже если вообще ничего не произойдет, то я все-таки военнослужащий, а случится на фронте может все что угодно. А уж если все пойдет, как и было в известной мне истории, то впереди революция, гражданская война и великая стройка, строительство новой страны. Возможности, конечно, огромные. Сколько людей поднялось буквально за пару лет из ниоткуда до самых вершин, обалдеть. С моими знаниями и умениями, думаю, пропасти я не должен. К началу отечественной мне будет чутка за 40, где я ее встречу. Конечно, вопрос из вопросов, тем более за почти 25 лет многое может измениться, нужно еще репрессии пережить, это похлеще боев на передовой, грохнуть могут просто так, по доносу. Мне-то, если честно, ничего особого и не нужно в жизни. Управлять ни страной, ни армией, ни даже каким-то подразделением я и вовсе не хочу, ведь служу-то давно. Думаете, мне нравится убивать? Просто я очень хорошо умею это делать, но отнюдь не только это. Но сейчас война, у меня уже свой отряд, и я поведу его туда, куда направит, но вот дальше. Что ж, поживем, увидим. На 5-й день пребывания в столице за мной пришли. Мне был забронирован номер в простенькой, но не самой дешевой гостинице. Здесь я должен был ожидать высочайшего приглашения ко двору. Как уже говорил, я не сидел тупо в гостинице, а активно обходил Питер. Очень, знаете ли, люблю это дело, просто гулять. Тем более, что там, что здесь, у меня вокруг одна война. Оружие, подготовка и война, а тут, блин, да как же хорошо-то тут. Я часами пропадал на набережных то Невы, то Мойки, просто вдыхая чистый воздух. Гулял, даже прокатился немного за город, побывал возле Шлиссельбурга и с берега поглазел на Ладогу. Застывшая буйная древняя Ладога нравилась мне своей бескрайностью. Чистота и белый цвет ей идут больше, чем весной или осенью устрашающий черный цвет беснующихся волн. «Мама моя, я как узнал, что за вызволение русского генерала меня хочет лично наградить император», даже икнул от удивления. «Еще в полку меня тщательно проинструктировали, как себя вести при дворе, что можно говорить, а что нельзя категорически. Тяжкое это дело, этикет. Конечно, кто-то сейчас подумает, что вот он, шанс рассказать все царю. Да хрень это все. Во-первых, он меня и слушать не станет, а во-вторых, никогда не поверит. Конечно, я лично не знаю Николая II, но судя по поступкам его, которые описывались в истории, слабоват царек-то. Да и повторюсь, кто я такой, чтобы давать советы? Каких-то доказательств нет, а любые слова это всего лишь слова, даже написанные на бумаге самими предателями и заговорщиками. Вон, даже Родзянко, когда я ему сказал о революции, охренел. А уж когда я заявил, что это он ее и устроит, вообще шарахнулся от меня. Ну нельзя в такое поверить. Как человек, а тем более государь-император, сможет представить, что ему жить осталось без году неделя? Пришли за мной, точнее, принесли приглашение, два гвардейских поручика. Все расшитые серебром, красивые, статные, одним словом, петухи придворные. Надлежало мне сегодня вечером, в 18:00, прибыть в здание главного штаба. Именно там, как ни странно, состоится вручение наград отличившимся на фронтах солдатам. Ожидание в несколько дней, что я провел в столице, обуславливалось тем, что верховный главнокомандующий находился в ставке, в Могилеве. А вот сегодня прибыл с утра и к вечеру решил награждать. Похвально, я бы, наверное, отоспался сначала. Но я слышал, царь очень любит семью и, скорее всего, день провел с ней, для этого и вырвался с фронта. «Благодарю за верную службу», — скупо произнес Николай, вручая мне Георгиевский крест первой степени и пожав руку. «Рад стараться, ваше императорское величество», — спокойно произнес я, изучая настоящего русского императора. Почему-то хотелось угадать, о чем он думает сейчас, да и вообще, что в голове у человека, которому уготовано судьбой слететь с Олимпа по щелчку пальцев. Жалко ли мне этого усталого человека? Пожалуй, скорее да, чем нет. А еще, повторюсь, очень жаль детей. Начальник вашей бригады отлично о вас отзывается, служите верно, закончил Николай II, а я лишь про себя горько ухмыльнулся. Верно служить, как раз с моей стороны подляны не будет. Государь, ты бы на своих дружков, армейских генералов, да на родню лучше внимание обратил, вот где мина замедленного действия, а самому мне стало не по себе. До этого еще было как-то плевать, все же царь для меня был кем-то далеким, человеком с картинки, скорее всего, а тут, да, смотришь на него, весь в орденах, подтянутый такой, но это же обычный человек, как я сам. Этому человеку по воле судьбы довелось родиться в царской семье и взойти на трон. За подтянутой, а точнее, затянутой в форму стройной фигурой просматривалась простая человеческая усталость. Он, наверное, посидел бы лучше сейчас со своей любимой женой и детьми, чем благодарить тут своих вояк. Причем половину вояк на виселицу бы отправить, а не беседовать с ними. У, суки, чего вам, гадам, не хватало? Царь слабоват, а вы сами-то чем отличились? Что такого вы сделали, что ставите себя умнее царя, а дворяне всякие? Нет, я все понимаю, за какие-то подвиги, за заслуги на любом поприще для родной страны награждать нужно. Но вот всегда меня смущала одна хрень, называется она потомственное дворянство. Заслужил какой-нибудь из предков признание, так при чем тут дети? Так ведь и появлялись всякие дармоеды, прожигающие деньги предков, а сами палец о палец не ударили. А ведь многие из тех, кто хотел свергнуть власть, как раз из таких. Поколение за поколением только и придумывали, суки, как из людей побольше денег выбить, не самим же работать. По мне, так надо было давно отменить вообще эту хрень. Родился ты в семье дворянина, князя, барона, графа, хорошо. Но сам стать дворянином сможешь, только когда заслужишь. Привилегией для таких людей могла быть возможность поступить в университет, на службу в гвардию или еще куда-либо, но иметь высокое положение просто потому, что кто-то из твоих предков 100, а то и 300 лет назад заслужил титул или орден, а может и вовсе не заслуживал, а удачно купил или оказался в нужном месте, так за это все его последующие поколения должны почивать на лаврах. Бред. Так и появляются, повторюсь, мажоры, ни хрена не умеющие, так еще и с гонором. Никакой аудиенции не было и в помине. Награжденных было много, я получал практически последним, двое всего за мной были, оба унтер-офицеры. Пока шла церемония, двигаться я не мог, но перед уходом из зала все же смог немного замешкаться и подбросить бумаги с признаниями мертвых депутатов. Там были и пару листов, написанные лично мной, так, черкнул немного, руководствуясь муками совести. Поверит, не поверит, да и вообще, дойдут ли бумаги до царя, дело десятое, но положил я их прямо к нему на стол, поверх других бумаг, которых было тут в избытке. Царь как раз находился ко мне спиной, обходя этот стол, видимо, собираясь присесть за него, вот я и подкинул. Надеюсь, вышколенная охрана все же не заметила, ибо за мной никто не побежал, да и позже не задержали. А уж как пришлось утянуть мундир, чтобы не заметили спрятанное под формой, не передать словами. Вытащить оказалось проще, чем пронести, народу много, вытянул так, что никто и не заметил. В канцелярии мне выдали все полагающиеся документы и подсказали, где справить новую форму. Кстати, а ведь мне повезло получить настоящие награды, а не те висюльки, что начнут выдавать уже в следующем году. Пока еще, хоть уже и наполовину разбавленные, но первые две степени креста за храбрость были из золота, а остальные из серебра. Пояснили мне, как согласно статуту знаков отличия их правильно носить, там столько нюансов было, заманаешься все помнить. При полном банте, как у меня, носить только первую и третью почему-то. Если произведут в офицеры и наградят офицерским орденом Георгиевского креста, эти уже не носить. Ну и так далее. Был порадован тем, что мне всерьез увеличили жалование, вроде как раза в полтора. Приятно. А вот то, что форму нужно было шить самому, удивило. Я ж не офицер или придворный, думал, что низшим чинам выдают. А нет, заказывайте сами, господин подпрапорщик, повседневную, на фронте выдадут, а парадку будьте любезны построить лично.